Глава 9. Я ожидал, что Митюшин сразу пойдет в отказ, но тот сумел меня удивить. Спокойно поднявшись из-за стола, он махнул мне рукой в коридор и, заперев за собой дверь, двинулся вдоль дверей. Мы дошли до конца коридора, когда он, наконец, остановился возле обшарпанной деревянной двери и, погремев связкой ключей, отпер ее. «Это шутка какая-то?» — подозрительно взглянул я на него. За дверью оказалась маленькая каморка, скорее даже кладовка, без окон, заставленная швабрами, ведрами и еще каким-то хозяйственным инвентарем. Приглядываться я не стал и не собираюсь. Если он решил, будто я соглашусь на такой вариант, то тут Петра Ивановича ждет крупный облом. Но, похоже, именно так он и думал. «Других свободных помещений нет», — равнодушно пожал плечами финансист по совместительству заведующий помещениями здания жандармерии. «А вы поищите», — прошипел я ласково. «А то как-то странно получается. Для юристов и стряпчих с купцами вы кабинеты нашли, хотя этих людей здесь совсем не должно быть. А для служащего нашего ведомства нет. Или вы хотите получить из Москвы полноценную проверку?» Сжав губы в тонкую линию, Петр Иванович запер кладовку и, развернувшись, через плечо буркнул: «Ждите!» Стоять на месте я не стал и двинулся за ним. Пройдя половину коридора, он остановился возле красивой, покрытой красным лаком двери, которая находилась всего в паре метров от его собственного кабинета, и отпер ее. К этому моменту Митюшин успел вернуть на свое лицо привычную маску равнодушного спокойствия и молча махнул рукой внутрь помещения. Вот тут уже были и окна, и даже мебель. Справа от входа стоял массивный стол, обитый зеленым сукном. Над ним висел портрет императора, а за столом стояло кожаное коричневое кресло. Слева напротив стола располагался шкаф под потолок с железным сейфом в нижней части. Около двери слева стояло два стула для посетителей. Окно было занавешено полупрозрачной тюлью со светло-зелеными шторами поверх них. «Вот это другое дело», — усмехнулся я и протянул к нему руку. Тот вложил в нее два ключа, один от двери и второй от сейфа, и, развернувшись, молча ушел. Закрыв дверь, я прошел к столу и с комфортом уселся в мягкое кресло. «Хорошо, даже начальником себя на мгновение почувствовал. Вот что высокий чин дает людям. Стал бы он меня терпеть, если бы был выше по званию. Да фига, даже тот факт, что я из Москвы приехал, его бы не смутил. А так понимает, что наверху как раз-таки в первую очередь название посмотрят. И, увидев, что мое выше, больше мне поверят, чем Митюшину. В столе были выдвижные ящики, сейчас абсолютно пустые. Сейф и шкаф тоже сияли девственной чистотой. Не иначе, как Петр Иванович подготовил этот кабинет под аренду недавно. Да тут я нарисовался. Прикинув, что мне нужно приобрести из канцелярии, я уже хотел было отправиться в магазин, как решил снова побеспокоить финансиста. Раз уж он отвечает за здание, то должен знать, и где расположен архив. Вот об этом я и решил его спросить, чтобы больше с ним сегодня не видеться и самому не искать нужное помещение. А сам архив мне нужен как точка начала расследования. Посмотрю, кто здесь зафиксирован как неблагонадежный. Может, пойму, кому могли перейти дорогу убитые. «Посещение архива только с разрешения главы отделения или его заместителя», — отрезал Петр Иванович на мою просьбу подсказать, где найти нужное помещение. «С чего бы это?» — неподдельно удивился я. «Порядок в службе един для всех, а в Москве в архив может зайти даже последний курсант и без всякого разрешения». «Ничего не знаю. Так положено», — стоял на своем Митюшин. «Ну ладно, пойду тогда к Илариону Сергеевичу за разрешением», — развернулся я к выходу. «Стойте!» — окликнул меня финансист, когда я уже вышел за дверь. Я нехотя повернулся. «Ну чего ему еще надо?» «Подвальный этаж напротив склада», — протянул он мне хмуро ключ. «Как закончите, вернете». «И к чему тогда был этот цирк с разрешением?» — взяв ключ, спросил я. Но ответа не получил. Петр Иванович просто проигнорировал его, молча вернувшись за свой стол. «Да, похоже, мира между нами точно не будет. Отложив вопрос отношений с финансистом, я все же отправился в архив. Путь мне был уже частично знаком. Здесь же обитал Вольф Рудольфович, с которым я уже познакомился. Только его владения были в другом конце подвала. Дверь в архив была тяжелой, сделанной из металла и имела кроме встроенного замка еще и засов с внутренней стороны. Наверное, здесь можно запереться и держать оборону в случае нападения на здание. Но это я отметил походя, а сам минуты три искал, где находится выключатель. Наконец нашел, но когда включился свет, увиденное мне сильно не понравилось. Стеллажи были заполнены бумагами, папками, но не были подписаны. Если здесь систематизация, было непонятно. Само освещение тоже не радовало. Всего три лампочки, свисавшие с потолка и дававшие тусклый свет. Не споткнешься, но прочитать что-то становится очень сложной задачей. Приходится сильно напрягать зрение. Пройдя вдоль стеллажей, отметил, что на них полно пыли. Не особо-то сюда заходят господа жандармы. Хотя иногда и бывают. Вон, вижу, что в одном месте пыли нет. Кто-то взял папку, и на этом месте остался след. Почему не вернули? В принципе, понятно. Изучать ее лучше в собственном кабинете при хорошем освещении. Даже интересно, что именно находится в этой папке, что смогло заинтересовать кого-то из управления. Что-то большой инициативы по поиску и поимке революционеров я здесь пока не заметил. Выборочно, доставая то одну папку, то другую, я понял, что систематизация здесь все же была. Просто она была непривычна мне. Каждый стеллаж отвечал за какую-то национальность. На одном лежали документы по выходцам из германских земель, на другом – из Англии, на третьем – информация по местным аборигенам. Обойдя весь архив и запомнив, какой стеллаж принадлежит той или иной национальности, я покинул архив. Кстати, папку брали со стеллажа про англичан. Оставаться дальше в управлении я пока не видел смысла. Нужно все же сходить за канцелярией, бумаги чистой прикупить, карандашей и ручек. Поэтому отправился я искать книжный магазин или какую-нибудь местную типографию. Естественно, нашел и закупился всем необходимым. Рядом с книжным магазином находился телеграфный пункт, и я решил проверить, не пришел ли мне ответ из главного управления. Оказалось, пришел, и не только оттуда, но и от Ольги. Агапонов написал, что рад, что я жив, и могу не беспокоиться про происшествие во Франции. Пакет был доставлен точно по адресу. Ну а мне предстоит приступить к выполнению собственного задания. А вот Ольга написала, что моя телеграмма пришла крайне вовремя. Газеты растиражировали крушение поезда и отсутствие выживших. Ну а так как Сашка на короткой ноге с пацанами, разносящими прессу, то про мою смерть он узнал одним из первых. Но не поверил и до конца не хотел верить. Ольга же собиралась идти к Стряпчему, помня про мое завещание. И остановила ее только моя телеграмма. Да уж, вовремя я тогда с их отправкой подсуетился. Однако мысли о газетах и Франции причудливым образом натолкнули меня на воспоминания о Лиде. Как она там? Читала ли о моей гибели? Если да, то как ее восприняла? Переживала или ей все равно? Хватит. Не стоит думать даже об этом. Лида далеко. Я только накручиваю себя, прошептал себе под нос. Раз уж я теперь могу не переживать о том, что осталось позади, то надо бы приступить к заданию. А любой поиск начинается с накопления информации. Рыться в архиве можно долго и без толку. Чтобы это было продуктивно, надо хотя бы знать, что искать. Владеть как минимум половиной информации. То есть мне нужно разузнать, чем занимались убитые. Кроме как у заместителя или главы жандармерии, я это вряд ли узнать смогу. Но к Гаврилову идти мне не с руки. Остается лишь Иларион Сергеевич. Вот к нему и пойду. Но завтра. Время обеденное, и он сейчас, скорее всего, уже не на рабочем месте. Тогда чем заняться сейчас? Сбор информации никто не отменял. Стал я размышлять вслух. А почему бы тогда не собрать данные про сам город? И лучше того, кто здесь давно живет и со мной не враждует, мне мало кто сможет помочь. Роб, я иду к тебе. Конечно, больше Роба мне смог бы рассказать тот же Белов. С ним у меня точно пока конфликта нет. Но я не знаю, в каких он отношениях с Гавриловым. Да и где сейчас я смогу найти Аристарха Вениаминовича? В полицейский участок идти? Что-то не лежит у меня душа к этому. Придя к такому выводу, я отправился на поиски ирландца. Где он живет, я знаю, но сейчас день, и он может не оказаться дома, что и случилось. Но там мне подсказали, где искать Маклагера. Так я и оказался на железнодорожной станции, где ирландец разгружал вагон с зерном, прибывшим аж из самого Форт-Росса. Пришлось почти час ждать, пока он освободится. Но просто так ждать я не стал, а потратил время с пользой, воспользовавшись услугами местного буфета. «Уф!» — вытерев пот со лба, сел за мой столик Роб. «Рад вас видеть. У вас ко мне какое-то дело?» «Я хотел бы больше узнать о городе. Вы здесь уже 2 года. Поделитесь, чем здесь живут люди?» «Да я больше о себе могу рассказать», — пожал плечами мужчина. «А о людях? Тут вам могу посоветовать без оружия не ходить. Опасно, особенно ночью. Хорошо, если просто ограбят, а то и убить могут. Полиция здесь лишь для виду. Ни разу не видел, чтобы они кого-то поймали. Чиновники, те еще кровопийцы. Лицензия на добычу золота 100 рублей стоит, представляете? Я в месяц хорошо, если 20 рублей с подобными подработками могу добыть. Так ведь и за жилье платить надо, и есть что-то. Теперь надеюсь к следующему году накопить нужную сумму. Раньше точно не получится. А без лицензии? Неужто тут никто золото не добывает?» Решил я прояснить этот вопрос. «Да ведут добычу, как без этого?» Пожал Роб плечами. «Но ведь мало намыть золотишко. Его еще и сбыть надо. А если сунешься не к тому человеку, то тебя и сдать могут той же полиции. Вот тут они дюже расторопными становятся. Да даже если не сдадут, кто цену за золото такое настоящую даст? Копейки получишь, а риск тот же и даже выше. Могут и убить. И вы все равно не сдаетесь?» «Мечта, она такая», — усмехнулся Роб. «Я не раз видел, как особо удачливые золотоискатели находили богатую россыпь и уезжали домой с сотней тысяч полновесных рублей или фунтов в кармане. На такие деньжищи можно остаток жизни безбедно прожить, еще и внукам останется. А как ищете-то, где россыпь есть?» «Да просто проверяю те ручьи, где никто еще не ходил», — пожал плечами Роб. «Как иначе узнать-то? Те, кто в курсе, секретом не поделятся. А иного способа я не знаю». «И что? Хоть раз получалось найти самородок? Как вообще добыча происходит?» Стало мне интересно. «Один раз самородок хороший нашел», — вздохнул Роб. «На него-то и собрал тогда караван со шкурами, которые непримиримые уничтожили. А как добывается? Так тут секрета особого-то и нет. Берется деревянная колода, ставишь ее рядом с ручьем и нагребаешь в нее со дна земли побольше. А дальше просеиваешь все в надежде увидеть золотой блеск. И так раз за разом. Тяжелая работенка. Спину потом ломит и руки от холода по ночам сводит. Но что поделать?» Удовлетворив свой интерес, я снова перевел тему на обстановку в городе. Однако Роб раз за разом сбивался на рассказ о своей мечте и неудачных попытках по поиску. И через полчаса я закончил разговор. Не сказать, что я совсем ничего не узнал, но я ожидал большего. Расставшись с Робом, я отправился домой. Время к вечеру, и мне было интересно, удалось ли Ануке устроиться в ателье, как она хотела, или нет. Пришел я первым, и пока ждал девушку, потренировался в магии с использованием браслета. После возвращения памяти мое отношение к магии немного поменялось. Если до этого момента я воспринимал ее как нечто пусть и удивительное, но все же естественное, то теперь я понимал, что это настоящее чудо. И тем усерднее я осваивал это новое для себя направление в развитии человека. Девушка пришла только через пару часов, почти к самому вечеру, когда я уже начал немного волноваться. «Пока устроиться не удалось», — констатировала она. Но грусти в ее голосе я не услышал и вскоре понял, почему. Анука встретила общину, состоящую из выходцев из разных племен и старающихся держаться вместе. Были там и смешанные браки, в основном с русскими. Но встретила она их уже под конец вечера и договорилась прийти к ним завтра. «Если в ателье не смогу устроиться, то они помогут найти работу», — спокойно закончила она свой рассказ. «А у тебя как с твоими делами?» «Собираю информацию о городе пока. О своем расследовании я и не говорил. Для всех моя легенда – исследование территории Аляски от географического общества. Я могу попросить кого-нибудь из общины рассказать тебе о городе и окрестностях», – предложила Анука. Отказываться я не стал, и мы договорились, что завтра днем, если ей не откажут, она приведет кого-то из знающих город к нам домой. Утро для меня началось великолепно, а конкретно видом голой переодевающейся девушки, которая ничуть меня не стеснялась. Я даже на несколько мгновений загляделся, а внизу стало тесно, и пришлось еще пару минут после того, как Анука оделась, полежать, чтобы возбуждение схлынуло. Да уж, надо бы и этим вопросом озаботиться. Мы быстро позавтракали в ближайшем кафетерии и разбежались по делам. Анука к найденной ей общине, а я в управление. На входе в здание меня ждала удивительная для этого места картина. Бодрствующий дежурный. Он же и передал мне распоряжение Гаврилова о собрании офицеров у него в кабинете для представления нового жандарма. Как понимаю, сейчас я наконец смогу познакомиться со всеми коллегами, кого не смог застать вчера. Даже интересно, это инициатива самого заместителя начальника отделения или ему все же сам Бальт приказал? «А вот и виновник нашей встречи», — широко улыбаясь, громко заявил Гаврилов. На мне тут же скрестились 7 пар глаз. Отсутствовал только Иларион Сергеевич. «Позвольте представить вам нашего нового инструктора по боевой подготовке, Григорий Мстиславович Балаговский», — продолжил Павел Алексеевич. «Он так высоко зарекомендовал себя в Москве, что там решили усилить наш небольшой коллектив перспективным сотрудником. Хотя, по правде сказать, я немного удивлен, что такой большой профессионал не смог уберечься от банального удара со спины. Но в Москве лучше знают методу современной подготовки». «Э, как он меня с места в карьер пошел грязью поливать, сволочь! И культурно так, без прямых оскорблений, но всем все понятно. Вон, кое-кто уже и намек на улыбку давит. Это без ответа оставлять нельзя. Ну, сейчас и я по тебе пройдусь». «Здравствуйте, господа», — кивнул я всем сразу. «Павел Алексеевич, безусловно, прав насчет того, что в Москве знают лучше. И про удар, правда. Сплоховал. Но я бы хотел на этом же примере напомнить всем, что в нашей службе удара надо ждать с любой стороны, особенно от тех, кого вы подозреваете в злом умысле, меньше всего. Вот так-то. Как сразу улыбки-то у всех стерлись и стали друг на друга косо поглядывать. Но особо на Гаврилова. Я ведь его сейчас чуть ли не предателем назвал». «Ага», — заскрипел зубами, — «не удержал маску любезности. А сейчас ты еще от меня получишь. Но тот случай не отвергает факта, что умение постоять за себя поможет в любой ситуации. Главное — быть настороже. И я готов это продемонстрировать. Как насчет того, чтобы провести практическое занятие? Наглядно показать, как действовать в подобной ситуации». «Полностью поддерживаю», — кивнул Гаврилов и указал на дверь. «Господа, пройдите в тренировочный зал. Заодно покажите Григорию Мстиславовичу, где он у нас находится». Офицеры, не торопясь, потянулись к выходу. А я заметил, что сам Гаврилов не очень-то спешит встать из-за своего стола и проследовать за нами. «Ну нет, так не пойдет. Павел Алексеевич, а вы?» «Извините, но у меня еще много дел», — покачал тот головой. «Я вынужден настаивать», — надавил я голосом. «Все-таки в той ситуации и вы были одним из участников. Считаю, что показ будет недостаточно достоверным без вас. И все же, я теперь инструктор по боевой подготовке и к тому же старший по званию. А вы хотите уклониться от первой тренировки, надавил я жестче. Хорошо, процедил Гаврила, вставая из-за стола. Ничего, я сейчас на тебе отыграюсь. И за этот спектакль, и за те дни в камере. И не только на тебе, посмотрел я в спину финансисту.